Глава 25. Приговор. Все общество, предводительствуемое доктором, торопливо спустилось в нижнюю каюту. Сэр Оливер шел последним между своими стражниками. Они собрались у постели Лайонеля, лицо которого было смертельно бледно, дыхание затруднено, а глаза мутны. Сэр Джон подбежал к нему, опустился на одно колено и, нежно обняв, приподнял его и прижал к своей груди. «Лайонель!» — воскликнул он душераздирающим голосом. И затем, словно мысль о мести могла усладить и успокоить последние минуты его умирающего друга, он прибавил. «Мы теперь крепко держим негодяя!» «Оливер?» — спросил Лайонель хриплым голосом. «Где Оливер?» «Не стоит вам волноваться!» — начал сэр Джон, но Лайонель перебил его. «Подождите!» — приказал он немного громче. «Оливер жив?» «Я здесь!» — сказал Оливер хриплым голосом, и стоявшие между ним и его братом расступились, чтобы не загораживать его. Лайонель долго молча смотрел на него, слегка приподнявшись. Потом снова медленно упал на грудь сэра Джона. «Бог милостив ко мне грешному, позволяя мне, хотя и поздно, исправить содеянное мною зло». Потом он снова приподнялся и, протянув руки к Оливеру, жалобно воскликнул. «Нол, брат мой, прости!» Оливер приблизился к нему, так как никто не препятствовал ему в этом. Руки его все еще были связаны за спиной. Он стоял перед своим братом, такой высокий, что касался тюрбаном низкого потолка каюты. Лицо его было мрачно. «Что я должен простить вам?» — спросил он. Лайонель силился ответить, но снова упал на руки сэра Джона, ловя воздух. На его губах показалась кровавая пена. «Говорите, говорите!» — послышался голос Розамунды с другой стороны кровати. И в голосе этом была агония. Он посмотрел на нее и слабо улыбнулся. «Не бойтесь», — сказал он. «Я буду говорить. Бог пощадил меня для этого. Не обнимайте меня, Килигрю. Я самый подлый из людей. Это я убил Питера Килигрю». «Бог мой!» — простонал сэр Джон. «Но грех мой не в этом», — продолжал Лайонель. «В этом не было греха. Мы дрались, защищаясь, я его убил. Но грех я совершил потом. Когда на Оливера пало подозрение, я подогревал его. Оливер знал, что это сделал я, но молчал, чтобы спасти меня. Я боялся, что, несмотря на это, истина откроется. Я завидовал ему, и я велел его захватить, чтобы продать». Его прерывающийся голос раздавался в полной тишине. Кашель сотрясал его, кровавая пена на губах его увеличилась. Но он снова собрался с силами и лежал, прерывисто дыша и пальцами перебирая одеяло. «Назовите им имя того человека, которого вы наняли, чтобы его захватить», — сказала Розамунда. «Джаспер Лей, шкипер ласточки», — ответил он. И она бросила на лорда Генри торжествующий взгляд, хотя лицо ее было серо и губы дрожали. Потом она снова повернулась к умирающему, почти безжалостная в своем старании вырвать у него всю истину, прежде чем он навеки смолкнет. «Скажите им», — попросила она, — «при каких обстоятельствах сэр Оливер послал вас вчера на Серебряную Цаплю?» «Нет, не надо больше мучить его, он уже достаточно сказал», — вмешался лорд Генри. «Как мы были слепы, Килигрю!» Сэр Джон молча склонился над Лайонелем. «Это вы, сэр Джон», — пробормотал умирающий. «Я ухожу». И голос его, повинуясь последним проблескам воли, снова стал тверже. «Нол, я ухожу. Я загладил все, что мог. Дай мне свою руку». И он ощупью протянул свою правую руку. «Я дал бы ее вам и раньше, но мои руки связаны», — в бешенстве воскликнул Оливер. И, собрав всю свою колоссальную силу, он внезапно разорвал связывавшие его веревки, словно это были нитки. Он схватил протянутую ему руку брата и опустился рядом с ним на колени. «Лайонель, мальчик!» Казалось, все, что произошло за эти 5 лет, ушло из его памяти. Его жестокая ненависть к сводному брату, сознание несправедливости, жажда мести — все умерло, было похоронено и позабыто. Даже больше, словно этого никогда и не было. Лайонель в ту минуту снова стал слабым, милым и любимым братом, которого он обожал, защищал и охранял, и для которого, когда настал час, он пожертвовал своим честным именем и любимой женщиной, и даже рисковал жизнью. Лайонель, мальчик. Это было все, что он мог сказать в этот момент. И потом... Бедный мальчик. Бедный мальчик, искушение было слишком велико для тебя. И, наклонившись, он взял другую руку Лайонеля и держал обе в своей руке, крепко сжав их. В одно из отверстий пробрался луч солнца и осветил лицо умирающего. Но сияние, разлитое теперь на нем, происходило из другого источника. «Оливер», — прошептал он, — «нет никого равного тебе. Я всегда знал, что ты настолько же благороден, насколько я низок. Сказал ли я достаточно для твоего спасения? Скажите, что он теперь спасен», — обратился он к другим. «Он спасен», — сказал лорд Генри твердо. «Я даю в этом слово». «Все хорошо. Что прошло, то прошло. Будущее в ваших руках, Оливер». Он задумчиво улыбнулся, мысли его уже путались. «Я долго плыл вчера, дольше, чем когда-либо. Из Пеннероу до Трифузиса большой кусок. Но тогда ты был со мной, Нол. Если бы мои силы иссякли, я мог бы положиться на вас. Я все еще мерзну. Было холодно, холодно. Он вздрогнул и смолк. Сэр Джон опустил его на его ложе. Розамунда стала на колени рядом с ним и закрыла лицо руками. Оливер все еще стоял на коленях рядом с сэром Джоном, сжимая своей рукой холодеющие руки брата. Последовало долгое молчание. Потом сэр Оливер, глубоко вздохнув, сложил руки Лайонеля на его груди и медленно и тяжело поднялся с колен. Остальные приняли это за знак. Казалось, что они стояли безмолвные и неподвижные только из уважения к Оливеру. Лорд Генри медленно подошел к Розамунде и притронулся к ее плечу. Она встала и вышла вслед за другими. Лорд Генри последовал за ней. Остался только врач. Выйдя на солнечный свет, они остановились. Сэр Джон стоял с опущенной головой. Глаза его были устремлены на белую палубу. Почти робко, чего никогда не случалось с этим отважным человеком, смотрел он на Оливера. «Он был моим другом», — сказал он печально, и, словно желая пояснить и извиниться, добавил. «И любовь к нему заставила меня совершить ошибку». «Он был моим братом», — ответил торжественно сэр Оливер. «Мир его праху». «Можете ли вы простить меня, сэр?» — спросил сэр Джон, и в голосе его был почти вызов. Оливер молча протянул ему руку. Сэр Джон жадно схватил ее. «Мы снова будем соседями», — сказал он. «Я обещаю вам, что мое отношение будет более соседское, чем раньше». «Значит, господа», — спросил сэр Оливер, смотря то на сэра Джона, то на лорда Генри, «я могу считать себя свободным?» «Вам нечего колебаться вернуться с нами в Англию, сэр Оливер», — ответил лорд Генри. «Королева выслушает вашу историю, и у нас есть Джаспер Лей, который подтвердит ее. Ручаюсь за ваше полное восстановление в правах. Считайте меня, прошу вас, своим другом, сэр Оливер». Он тоже протянул руку. Потом, повернувшись к другим, сказал: «Пойдемте, господа. Я думаю, что у нас есть другие обязанности». И все ушли, оставив Оливера и Розамунду одних. Оба долго глядели друг на друга. Было много такого, о чем нужно было поговорить, спросить, что объяснить, и ни один из них не знал, с чего начать. Тогда Розамунда внезапно подошла к нему и протянула руки. «О, дорогой мой», — сказала она, — и этим было сказано почти все. Один или два слишком любопытных матроса, бродя по баку и смотря через ванты, были очень неприятно поражены, увидев владелицу замка Годольфин в объятиях босоногого, повязанного тюрбаном, последователя Магомета.